Ты вот что, баба, в амбар упрячем ведьму, а вы не шкните, чтобы духа вашего не слышно было. Девку господин Исаул возьмет в залог. Ежели заглянет кто в амбар, девке кишки выпустим, а тебя с выводком поджарим. Мать Пресвятая Богородица, не причитай, собирайся ты! Кивнул на Проську. Что глаза вылупила? Ждешь, чтобы в моленную потащил и вздул там? Ну? Мамонька, мамонька! Казах схватил Проську за льняную косу, со щеки на щеку ударил ее и приказал, чтобы не визжала, а у Милани потребовал ее одежду. Милания слышала, как зазвенели колокольчики в улице и вскоре стихли. Уволокли Проську. Куда? В какой залог? Не понимала. Она сидела на лавке возле ребристых березовых кросин, за которыми с Проськой по вечерам коротали зиму. От зари до зари крутилась в ней, угнал Филимон, оставив старого мерина и кобылу четырехлетку. От трех коров одна теперь, от полусотни овец два десятка. И так все к одному, к разору. А за что? Неведомо. Был царь, пихнули царя. Не жалела и не думала о том. Нудились свои заботушки. Временные потом, красные на малый срок. И вот казаки, белые, значит. Лихо приспело. Она не плакала, слезы иссохли в сердце. Ребятенки цеплялись за ее длинную пасконную юбку, она их машинально поглаживала по головкам. Вечер темнил, горницу надо бы детишек покормить и спать уложить, а в руках и ногах такая слабость, что встать не может. Манька отважилась выглянуть из горницы в переднюю избу, а там... И в моленную посмотрела. Прибежала к Милане. «Ой, мамка, в моленной, иконов которых нету-ти? Ты что, оглашенная, поблазнилась-те? Не, мамка, нету-ти?» Призвав на помощь святителей, Милане пошла в моленную и, не переступив порог, обмерла. На иконостасе во всю стену белели квадраты. Икон нету. Спасителя, святого Благовещения, святого Георгия, святой Троицы, древнейших поморских иконушек и Писания нету. Оно лежало на виду возле поминальной золотой чаши. И чаши нету. Сосчитала пятна, 7 старинных иконушек утащили анчихристы. Навеки вечные испоганина моленная. Что скажут старцы? «Погибель нам, дедушки!» — загласила Миланья, а вместе с нею Манька и Демка заскулили, как щенята. Наплакались, причитая, и тогда уже Миланья посмотрела на пол. В окна из поймы падал свет, мерцали свечи, оплывая узорчатыми потеками. Валяется пустая четверть из-под кваса, выпили квас лиходеи. Кровать духовника разворочена, и на полу, выскобленном до желтизны дресною, резко отпечатались пятна крови. Пытали ведьму, значит. Какую ведьму? Милания узнала Евдокию Юскову в полушубке. Как только та вошла в их избу, так значит... Евдокия ведьма? Милане ничуть не жалко ведьму. Пущай казнят хоть всех ведьм. А вот иконушки-то украли, Господи. Не было сил прибрать в моленные. Потушила свечи и, не помолившись, моленные-то опаскужина, вышла, плотно закрыв дверь. Усадила ребятишек за стол, достала из печи чугунок с обеденными щами, налила всем в одну чашку, хлеб нарушила, подобрала крошки себе в рот. Потом достала большим ухватом один за другим два ведерных чугуна с распаренным овсом и картошкой для свиней.